Глава 15. Подражатели. 3 недели в Норхарде пролетели быстро. Конечно, время в игре летит быстрее, чем в реальности. Там это всего лишь несколько дней, и именно там я был по большей части. В игру заходил постольку-поскольку, делать там мне было особо нечего. Бродди, Хватти и мой персонаж трудились на полную катушку, обрабатывая поля, ухаживая за растениями и домашними животными. Обычная сельская рутина. Я же в реальности лазал по интернету, Ютубу, выискивая полезную информацию. В частности, я старался узнать как можно больше о королевствах, расположившихся на континенте, на северном его побережье, если точнее, ведь именно их я собирался грабить. Конечно же, в первую очередь я изучал все о Нусвене. Он был ближе всего, и именно его мы грабили в прошлый раз. Просмотрев множество видео, я пришел к следующим выводам. Это королевство довольно сильное, его границы уходят далеко на континент. Иначе говоря, имеющиеся сейчас войска на побережье могут значительно усилиться после нескольких наших набегов. Нусвен больше всего напоминал эдакий аналог Римской империи, причем поздний. И действительно, когда-то Нусвен владел чуть ли не всем континентом, однако сейчас многие его провинции отделились, стали самостоятельными государствами. Сохранилась лишь центральная часть бывшей империи, превратившаяся в королевство. И сейчас это королевство активно воевало с соседями, лелея надежду восстановить былое могущество. Впрочем, у них получалось не очень. Из 3 последних войн они победили только в первой, остальные позорно продули. Сейчас Нусвен был в мире с соседями. Однако я был уверен, амбициозный молодой король спит и видит себя императором, так что новая война не за горами. Да, он заключил мир с соседями, но лишь для того, чтобы дать своим людям отдохнуть. Восстановить экономику, собрать новую армию. Думаю, очень скоро Нусвен вновь пойдет войной на соседей, но мне это лишь на руку. Успел я познакомиться и с армией этого государства. В Ютубе было довольно много роликов. Игроки, конечно, появились здесь, в Норхарде, относительно недавно, еще сами толком ничего не знали, но полезности в их контенте все равно находились. Итак, Нусвен, а точнее его армия, отличается высокой дисциплиной и выучкой бойцов. Их легионы всегда держат строй, известны своей стойкостью и храбростью. 3 армии составляют копейщики, действующие в строю. Еще 1/3 — легкая пехота, вооруженная короткими мечами. Оставшаяся армия — лучники и конница. Нусвен привык брать свое количеством, с презрением относится к тяжелой пехоте или коннице, и уж тем более не планирует увеличивать их число в собственной армии. Флота как такового у них нет, только торговый. Нет, боевые корабли имеются, но их число просто смехотворно, а уж боеспособность этих кораблей оставляет желать лучшего. Даже наши миниатюрные дракары с легкостью уничтожат подобного противника в бою 1 на 1. Что еще можно сказать интересного об этом королевстве? Да, пожалуй, все. Все прочее, что я нашел, касается обороны городов, гарнизонов и так далее. Следующее королевство — Шиал. То самое, в котором я зверствовал, будучи рмором. Королевство это маленькое, слабое, пытающееся избегать конфликтов, но все же неизменно в них попадающее. За последние годы там случился какой-то переворот, но я особо не влезал в политические дебри. Суть — прежнего короля прикончили, а захватчик, объявивший себя монархом, в первые годы своего правления бедокурил как мог. Например, собрал себе небольшую армию наемников и устраивал набеги на деревушки соседей, в результате чего поплатился. К его столице подошли вражеские войска, осадили город и несколько месяцев вели осаду. С горем пополам новый королек смог устоять и теперь присмирел. Еще одно государство, находящееся на северо-западе, именовалось Сноуэлл. Расположено оно уже было не на основном континенте, как Шиал или Нусвен, а на соседствующем с ним острове, или точнее мини-континенте Кана. Хоть я и озаботился изучением этого места, довольно быстро понял, что оно мне не особо интересно. Сноуэлл представлял собой землю, где обитали варварские племена саты. Большую часть времени они проводили в постоянных распрях друг с другом, но периодически все же объединялись в орды и терроризировали своих соседей по острову. Королевство на юге. Периодически саты на своих кораблях, если можно было так назвать жалкие лодчонки, на которых наши рыбаки побоятся в море выйти, плыли до Велька, и там пытались дебоширить. Однако это были территории Нусвена, и варваров быстро выбивали назад в море, сколько бы их ни было. Поэтому их набеги носили случайный характер и происходили крайне редко, лишь когда появлялся новый амбициозный вождь. Вот только вождь появлялся у племени, а его сил попросту не хватало, чтобы взять большой город в Вельке. Да и прибрежные деревни уже привыкли к подобным сюрпризам. Там уже даже малые дети без ножа не ходили. Вот в целом и вся стратегическая и политическая ситуация. Во всяком случае, поблизости от наших северных островов. Узнал за отведенное время я много чего интересного и даже составил приблизительный план действий. Жаль, только им не суждено было воплотиться в жизнь, так как очень скоро меня ждал огромный облом. Прибыли к морской лестнице ровно день в день и были неприятно удивлены тем, как мало людей собралось. Чего это они? Боятся, что конунг нападет на остров? Да вроде нет. К тому же неделю назад пошел слух, что конунг высадил свои войска на Вестленде и отправил все корабли назад. Мол, пока не захватим здесь все, назад никто не вернется. Я сначала думал, что это просто байка, но затем, когда мы с Броди вышли в море порыбачить, заметили вдалеке немаленькую такую эскадру драккаров, направляющихся как раз из Вестленда назад в земли конунга. Естественно, я не стал зевать и тут же стуканул Владимиру Григорьевичу и Древню. Если первый толком не мог этим решением конунга воспользоваться, разве что был мной поставлен в известность, насколько серьезная в этот раз планируется осада, то вот второй, Древень, то бишь, как раз-таки подобную информацию мог использовать по максимуму. К примеру, собрать флот кораблей на Одларе и отправиться в земли конунга на грабежи. Ведь там, получается, осталось мало воинов. Ну или перехватить флот Сигурда, захватить корабли. Наконец, даже ударить в тыл войска, осаждающего Слааген, столицу Вестланда, что тоже будет неплохо. Если, конечно, Рагнар на подобное решится, ведь ему оставлять неприкрытым тыл тоже опасно. Рам может напасть. Но это уже их дело. Я узнал, я сообщил. А так у меня собственных проблем выше крыши. Вот, например, то, что со мной в набег идти некому. Человек 20 всего ждало нас на площади. Это слишком мало. А кроме этого, в нормальной броне и с нормальным оружием была в лучшем случае лишь половина. Выглядели воины смурными и недовольными. Причину подобных настроений Броди узнал очень быстро. «Ну, получается так». Хмурый Броди закончил беседу с соплеменниками и подошел ко мне, понурив голову, будто бы он в чем-то был виноват. «Вчера здесь было почти 100 воинов, готовых отправиться в поход». «И?» Признаться честно, мне и самому было жутко любопытно узнать, куда это все делись. Ведь тогда на Перу я их явно заинтересовал. У них у всех глаза прямо-таки горели, и стоило мне предложить отправиться в поход прямо тогда, в ту минуту. Уверен, как минимум половина, а то и больше, тут же согласились бы. Так что изменилось с тех пор? Что произошло за те 3 недели? Стоп. Ничего не произошло. Броди ведь сказал, вчера здесь было воинов даже больше, чем в первый раз, и все они были готовы идти в набег. А где же они? В общем, вчера вечером Мури предложил им пойти в набег с ним. Он заявил, что им не нужен форинг, что они справятся и сами, а добычу разделят по справедливости, всем достанется равная часть. Грёбаный Ури! Это ж надо было до такого додуматься! Сотни человек, считай, без командования. Просто толпа, желающая грабить и убивать. Что они так вообще смогут? Сегодня рано утром они отправились в море. Закончил Броди свой пересказ. Ури заставил воинов оставить дома броню, чтобы не мешало, и чтобы можно было загрузить на корабль больше трофеев. Идиот! Что еще можно сказать? И куда он отправился? Мрачно поинтересовался я. «На юг», — ответил Броди. «Это понятно. Какое селение южан он собрался грабить?» «Не знаю», — пожал плечами Броди. «Хреново. От своей мысли идти в набег я не отказался. Пусть со мной будет гораздо меньше людей, чем я планировал, но просто придется изменить свои планы. Отложить то, что задумал, на следующий раз. Если, конечно, удача будет на моей стороне, и обстоятельства сложатся так, как мне надо». «Ну как же все...» Я тяжело вздохнул. Буквально вчера я увидел, что Нусвен собрал войска и двинулся на своего южного соседа, королевство Стиах. не совсем понял суть конфликта, какой-то очередной дележ территории, то ли деревушки, то ли небольшого селения. Как бы то ни было, открытого военного столкновения еще не случилось. Оба королевства стягивали войска к спорным территориям. Собирались гремить железом, показывая свою силу, но вполне возможно смогут разойтись миром и договориться, но мне плевать. Главное, Нусвен не стал собирать всех воинов, каких только мог. Обошелся регулярными войсками, а это, в свою очередь, значит, что в их крупных городах защитников стало гораздо меньше. Это был шанс для нас. Был бы, если бы не идиот Ури. Ну что ж, я вдохнул и выдохнул, стараясь успокоиться и взять себя в руки. Будем думать над тем, что делать в изменившихся условиях. Чего я могу достичь десяткам другим воинов? Я выступил вперед, и люди, собравшиеся на площади, тут же уставились на меня. «Я иду в набег на южные земли», — заявил я. «Кто хочет со мной?» Естественно, здесь собрались как раз те, кто этого и желал. Они не пошли с Ури, несмотря на все его уговоры, аргументы типа «Вы жалкие глупцы, раз согласны подчиняться Ноду». Что ж, уже хорошо. Значит, появились люди, верящие мне и в меня. Это просто великолепно. Пожалуй, именно эти люди станут костяком моей будущей армии. Я был приятно удивлен тем, что среди собравшихся на площади были Рокан и двое его друзей. Честно говоря, был уверен, что они отправились вместе с Ури. Пусть он редкостный глупец и упрямец, вряд ли сможет добиться чего-то толкового на юге, даже, возможно, положит весь отряд, но эта троица в любых условиях сможет взять свое и с пустыми руками точно не вернется. Как выяснилось, все, кто был на площади, был готов и хотел идти именно со мной. Все же здесь были люди далеко не глупые, прекрасно понимавшие, что Форинг, уже показавший свою хитрость, вполне способен выкинуть еще нечто подобное. В отличие от Ури, которого они знали давно и прекрасно понимали, что ничего сверхъестественного набег им организованный не даст. Я оглядел свое будущее воинство и остался недоволен. Рокан и его бойцы были во всеоружии. Еще с десяток человек имели приличное оружие, вроде как надежную броню, а вот остальные... «Я предупреждал, что те, кто захочет пойти со мной, должны подготовиться. Как вы собрались идти со мной, если у вас нет ни брони, ни шлемов? Ваши топоры годятся лишь для того, чтобы рубить бревна, но никак не врагов». «Мы сами о себе позаботимся», — ответил один из неподготовленных. «Если пойдем в бою, значит, на то была воля богов. Какое тебе дело, Нот, выживем мы или умрем?» «Большое дело», — ответил я ему. «Если мы пойдем стеной щитов и вас убьют, появятся бреши, и тогда уже умрут те, кто, в отличие от вас, прислушивался к моим словам». «Мы не дрогнем и не убежим», — заспорил оппонент. «Будем рубиться до последней капли крови, и даже если нас ранят, не отступим». «А мне этого и не надо», — усмехнулся я. «Мне не нужны раненые, которые займут место трофеев на наших дракарах. Мне не нужны те, кто не сможет передвигаться сам и кого придется тащить за собой». «Ты отказываешь нам в праве похода?» — насупился мужик. «Ищите броню и оружие», — ответил я. «И тогда сможете войти с нами». «Мы не были с тобой в прошлом походе. У нас не было ни денег, ни железа, чтобы подготовиться», — вступил в разговор еще один боец. «Но клянусь, если ты возьмешь нас, позволишь взять в бою трофеи, в следующий раз мы будем готовы». Я задумался. «Вот что», — наконец объявил я им. «Я вас возьму, но каждый получит лишь половину доли. Зато оружие и броня, которую добудете в бою, будут ваши». Их было восьмеро, и мои слова им совершенно не понравились. Впрочем, они тут же сбились в кучу и принялись обсуждать мое предложение. Я же спокойно дожидался их решения, хотя прекрасно знал, каким оно будет. «Мы согласны», — спустя несколько минут заявил мужик, который вел разговор со мной как бы от лица всех неподготовленных. «Отлично!» — кивнул я. «Но запомните, в следующий раз каждый, кто явится так же, как вы, может не рассчитывать на место в Драккаре!» Мужик просто кивнул. «Как твое имя?» — поинтересовался я у него. «Удред Берсон», — ответил мужик. «Но многие зовут меня Охотником». «Охотником?» — заинтересовался я. «Да», — кивнул мужик. «Я бью без промаха в глаз оленю с 200 шагов. Или даже более». «Хороший талант», — хмыкнул я. «Нам пригодится. Наши два дракара, мой и Бродди...» Я, как оказалось, ошибся. Моя покупка вовсе не вызвала его гнева, а наоборот, поразмыслив, Бродит также купил драккар. Отчалили от берега и двинулись на юг. Через 4 дня мы должны будем прибыть к берегу соседнего континента. И до этого момента нужно решить, что же нам тут делать и как заработать. Пока наши драккары плыли, я был в реале. Сёрфил просторы интернета и искал свежие видео, чтобы из них узнать, что же сейчас происходит в Нусвене. Практически сразу я нашел то, что мне было нужно. Один из игроков, отыгрывающий роль наемника, был нанят торговцами для сопровождения каравана. Причем нанят за бешеные деньги, ведь наемников в городах практически не осталось. Король забрал их, усилил свое войско и отправился бряцать оружием перед соседом. Чужестранные же торговцы, учуявшие проблемы, ничего хорошего им ждать в Нусвене не стоило, если разразится война, тут же спешно покидали королевство. Причем иногда даже до конца не распродавшись, не закончив свои дела. «Ха! Кажется, я придумал, чем мы сможем заняться. Пусть нас и мало». Далее я уже просматривал видео скорее для галочки и так и нашел крайне интересное. Викинги опять напали и в этот раз всосали по полной. Интригующее название прямо-таки заставило меня тут же открыть ссылку. Я быстро промотал 20-минутный ролик. «Ха! Случилось то, чего я и ждал. Ури привел свой отряд вновь к Верхнему. Вот ни ума у человека, ни фантазии. Впрочем, неправильно говорю. Ури ведь не человек, он персонаж, управляемый искусственным интеллектом. Но то ли ИИ было не до него, то ли разрабы сэкономили на этом персонаже и просто ограничили объем ресурсов на него выделяемых. Но совершить большую глупость, чем Ури, было попросту невозможно. Во-первых, он попытался повторить все то, что делал я. Сначала была атака на рыбацкую деревушку, затем попытка подобраться незаметно к Верхнему. И это было неимоверно глупо. Пока смотрел видео, мне прямо хотелось хлопнуть себя ладонью по лицу. Ури не смог правильно рассчитать время. Заявился в Верхнее слишком рано, драккары даже не появились на горизонте. Ну а местные уже готовы были встречать северян. Причем именно из леса. В отличие от прошлого раза, теперь в селении были не только местные, но еще и явно умелые, опытные воины. Похоже, дружина местного аристократа. Видео, кстати, было снято им. Уж не знаю, сколько в реале лет игроку, но в игре он вел себя просто как ребенок. Матерился, истерил, орал. Крайне странно. Виртуальная капсула стоит немалых денег, но, естественно, позволить ее могут многие люди. Почему бы не купить такое развлечение для ребенка, пусть оно и стоит в разы дороже консоли или даже современного, навороченного компа с топовой картой, если бы не одно «но». Капсула сейчас предлагала довольно скудный выбор развлечений. Норхард, в который я сейчас и играл, Зомбер, игру-выживалку в мире зомби-апокалипсиса, вселенную онлайн для любителей фантастики и, что странно, очередная часть «Зова чести», или, проще, Call of Duty с приставкой «Военное дело». С цифрой то ли 6, то ли 7 в конце. Вполне привычная стрелялка о временах Второй мировой, непонятно как пробравшаяся в ряд игр для вирт-капсулы. Так вот, во все эти игры мог играть только совершеннолетний. Ребенок, не достигший возраста 18 лет, зайти и подключиться к серверам попросту не мог. Даже если бы аккаунт создал другой человек, ребенок не мог им воспользоваться. А все потому, что капсула идентифицировала пользователя по целому ряду биометрических данных. Так что даже если кто-то заявится в мой дом, ляжет в мою капсулу, он подключится не к моему вотану, а к своему аккаунту и своему персонажу. Ну или же будет вынужден создавать новый аккаунт, если его нет. Поэтому меня и удивил этот игрок. Ведет себя как ребенок, импульсивно, не сдержанно, а логично. Особенно это бросалось в глаза, когда его дружина разгромила северян, и те просто бросились в воду, пытаясь вплавь добраться до драккаров, которые все же появились, но были еще слишком далеко от берега. Дворянчик восторженно выл и верещал, причем брал столь высокие ноты, что мне пришлось прикрутить звук в наушниках. Крики очень резали слух. «Вот и все! Вот и викинги! Отхватили по полной!» — верещал дворянчик. Его воины удивленно оглядывались, не понимая, что все эти крики предназначены не для них, а для зрителей его YouTube-канала. Я закрыл видео. Что ж, все понятно. Ури попытался подражать мне. Без всяких раздумий повторял все мои действия, даже не пытаясь понять их. Подумать, нужны ли они вообще. Да чего там, ему даже мозга не хватило отправиться в другие края, к другому поселению. Быть может, там бы все и получилось. Хотя нет. Он ведь даже отвлекающий маневр совершить не смог дракарами. Так о чем еще говорить? Что ж, полководец из Ури не получился, подражатель тоже. Теперь все его воинства, а точнее его остатки, вернутся назад, как побитые собаки. Теперь у меня задача номер один — вернуться назад триумфатором и еще раз доказать северянам, что я достоин быть их форингом. Или вообще их теном. Почему, к слову, нет?